Душа его и в самом деле далека была от торговли. Дела существовали только для того, чтобы приносить ему деньги на любовь к Амалой, а приносили они гораздо больше, чем ему требовалось. Любопытство же и участие Сиддхартхи пробуждали только люди, чьи дела, ремесла, заботы, радости и глупости были ему раньше чужды и далеки, словно луна. И как нелегко ему было для всего находить нужные слова, со всеми уживаться, у всех учиться, он все же понимал, что-то разделяло его с этими людьми, что-то пролегло между ними точно тень. То была тень по-прежнему живущего в нем Самана. Он видел их жизнь, беспечную и бездумную, подобную той, которой живут дети или звери, и которую он любил и вместе с тем презирал. Он видел, как они хлопочут, как мучаются и прежде времени сидеют в погоне за вещами, которые, по его мнению, совсем не стоили таких жертв, за деньгами, за маленькими радостями и маленькими почестями. Он видел, как они бранят и оскорбляют друг друга, как жалуются на боль, которая у Самана вызывает улыбку, и стонут от лишений, которых Саман не замечает. С чем бы ни приходили к нему эти люди, он всегда охотно выслушивал их. Ему одинаково желанны были торговец, расхваливающий свое полотно, должник, пришедший в надежде получить ссуду, нищий, готовый часами рассказывать историю своей бедности, будучи в два раза богаче любого Самана. К богатому купцу-чужеземцу он относился так же, как и к слуге, который брил его щеки, или уличному торговцу, у которого он покупал бананы и которому позволял обмануть себя на 1-2 монетки. Если к нему приходил Камасвами с жалобами на свои заботы или с упреками, он с веселым любопытством слушал его, удивлялся ему, старался понять его, соглашался с ним ровно настолько, насколько это казалось ему необходимым, и отворачивался от него, чтобы выслушать следующего, кто нуждался в нем. А к нему приходили многие. Одни, чтобы торговать с ним, другие, чтобы обмануть его, третьи, чтобы удовлетворить свое любопытство, четвертое, чтобы разжалобить его, пятое, чтобы услышать его совет. И он советовал, сочувствовал, дарил. Он добродушно позволял обмануть себя. И вся эта игра и страсть, с которой люди отдавались ей, занимали его мысли так же, как когда-то занимали их боги и брахман. Временами он слышал в груди тихий, слабеющий голос, который робко напоминал о чем-то, тихо, едва слышно жаловался. Затем ему ненадолго, на час, а может и того меньше, становилось ясным, что он ведет странную жизнь, что все его речи и поступки не более чем игра, что хотя он и весел, и порой даже испытывает радость, истинная жизнь все же течет мимо, не касаясь его. Подобно играющему с мечом, он играл своими делами, забавлялся людьми, что окружали его, смотрел на них, радовался им, сердцем же был далеко от них. Далеко-далеко струился невидимый родник его души, журчал и журчал, не имея никакого отношения к его жизни. Мысли об этом не раз рождали в нем страх и желание также всем сердцем, всем существом быть причастным к этой по-детски простодушной, каждодневной суете, действительно жить, действительно совершать поступки, действительно жить и наслаждаться, а не стоять в стороне, подобно зрителю.